Глава 7. Эван. Атор всегда был похож на мать больше, чем Эван и Ранви. От Хрисы ему достались грубые черты лица, нос с горбинкой, широкие глаза, пушистые брови, вечно румяные щеки и угловатые скулы. Если долго смотреть на него, то рано или поздно можно было увидеть маму. Она будто переродилась в Аторе, и Эван в детстве завидовал ему из-за этого. Но теперь он видел в Аторе отца, тот же характер и грозный, прибивающий к месту взгляд. От осознания этого Эвану становилось страшно и обидно. Обидно, что Алафур все же победил. Его воспитание оставило заметный след в жизни брата. «Что ты забыла в темнице, Юриэль?» Атор стоял у трона, а его грубый голос эхом разносился по залу. «Я жду ответа!» «Объяснись сейчас же!» «Не шуми, старший сын. У меня от тебя голова разболелась». Варга ударила об пол своей кривой палкой. Атор тяжело вздохнул, будто пожалел, что разрешил вернуться ей в Аскарский дом. Варга, громко стуча палкой по деревянному полу, подошла к столу, толкнула Юри и села рядом. Далее ахнула, увидев старуху поближе. Принцесса растерянно всматривалась в зашитые глаза, словно пытаясь понять, как Варга, будучи слепой, дошла до стола, да и вообще нашла Аскарский дом. «Я все еще жду объяснений», — тише, но все так же грозно проговорил Атор. «Это ты убила Куана?» «Молчи, девчонка», — Варга схватила со стола хлеб и остатки рыбы. «Не отвечай этому болвану!» «Стойте, я не...» — начала Юри. «Святые! Глупая и глухая!» Набивая рот едой, бурчала Варга. От нее пахло шалфеем и холодом. Снег, осевший на плечах, таял от жара и превращался в капельки, которые тотчас же впитывались в одежду. «Но я не...» Юри все пыталась что-то сказать, но Варга ответила за нее. «Что ты пристал к ней, старший сын?» Провидица громко проглотила кусок и повернулась к Атору. «Стыдно стало, что такая крошечная девочка справилась с ним в одиночку?» «Я скучал по тебе, Варга», — не смог сдержать улыбки Эван. «Не лезь, ребенок. Видишь, взрослые люди говорят». «В моем доме нет». «В моей стране больше не будет бездумных убийств». «Бездумных?» Эван ослушался Варгу и с недоумением посмотрел на брата. Куан чуть не... Он остановился, решив, что этими словами обидит Юри. «Наемник заслужил смерть, Атор. За то, что он сделал с Юри и Сано. И с другими душами, которые забрал в иной мир». «Ребенок говорит верно», — Варга кивнула. «Мы ничего не узнали от него. Она, — Атор указал пальцем на Юри, — как капризная девчонка пошла мстить за Ниджая. Но перед этим стоило подумать головой. Наемник уже был готов признаться. Но теперь все мои усилия пошли прахом». Он молчал 4 дня. Юри резко встала из-за стола. «Ты правда думал, что бездушного убийцу напугают пытки и голод? Думал, что шпион расскажет тебе все лишь потому, что ты избил его до смерти? Даже Далия поняла, что это не так». Юри громко цокнула. «Просто признай, что тебе нравится запугивать людей, нравится чувствовать власть». «Я делал это для вас. Пытался помочь». «Помочь с чем?» Юри перешагнула лавку и двинулась к Атору. «Найти ответы на вопросы, Юриэль». Атор нервно пошел ей навстречу. «Нет, ты хочешь, чтобы мы поскорее убрались отсюда. Но пока я не нашла вашу летопись, и пока Сано не выздоровел, мы не можем уйти. Как не могли уйти, пока Куан молчал, так радуйся, что одной проблемой стало меньше». Повисла тишина. Варга, взяв графин, с шумом налила себе в стакан эля, а соколы, которых спугнули крики, забили крыльями. «Девчонка-то права», — сказала в кружку провидица. «Я не убивала Куана, Атернай. Произнеся это, Юри о чем-то задумалась и закусила губу, будто сомневаясь в своих словах. Лишь напугала и заглянула в прошлое. Узнала то, что не смог узнать ты. Наконец научилась справляться со своим даром и помогла нам приблизиться к разгадке тайны святых. Хоть Атор и был выше Юри на две головы, но свысока смотрела на него она. Презрительно и озлобленно, словно желая доказать, что она ничем не хуже Атора. Словно перед ней не возвышался грозный король, по щелчку пальцев которого Аха кинут ее в темницу. Юри не боялась его. Лишь сильнее раздражалась, вспоминая его грехи, прикрываемые благодетелью. «Мне осталось найти книгу с истинной историей святых, и тогда мы покинем твой дом. Подожди еще немного, будь добр». «Нет», — гаркнул Атор, — «ты покинешь мой дом сейчас же, иначе готовься предстать перед Аскарским судом за убийство пленника, нарушение закона Рокрейна и неповиновение королю». Плечи Юри поникли, а руки обессиленно повисли вдоль туловища. Она сделала шаг назад и, наконец, оглянулась на Эвана в поисках поддержки. От этого взгляда внутри у него все сжалось, но не успел Эван открыть рта, как Варга запела. «Не верь тому, что видишь ты. Пусть распускаются цветы». Ее осипший голос разлетался по комнате. Она стучала ногтями по столу, отбивая ритм, и медленно раскачивалась из стороны в сторону. Знакомая песня из уст Варги удивила Эвана. Юри же, тоже узнав мотив, неожиданно продолжила. «Что ядом пчел опылены и тьмой густой окутаны». «Да, девчонка, верно поешь!» Варга кивала, продолжая выстукивать мелодию. «Четыре глупые головы собрались в одном зале, и вместо того, чтобы спасать этот мир, гавкают друг на друга, как дворовые псы. Зачем вы вернули меня в этот дом, а? Ответь мне хоть ты, ребенок!» Кивнула Эвану провидица. «Потому что здесь твое место. Ты часть нашей семьи», — не мешкая проговорил Эван. «Нет, младший сын. Я пришла сюда для того, чтобы отлупить каждого из вас». Варга встала из-за стола и замахнулась худощавой рукой. Юри попыталась увернуться, но Варга все-таки как следует ударила ее по спине. Соколы, сидящие на жердочке, закричали, будто насмехаясь над ними. «Ты!» — крикнула Варга. «Никчемная и капризная! Тебе, сиафы, даровали силы и знания, но вместо того, чтобы изучать их, ты маешься дурью! Ты посланница самого Всевидящего! Так соберись и узнай уже, что вам делать дальше!» Варга ударила и Атора. Тот не уклонялся и гордо принял удар по голове. «Посмотрите на него. Стоит тут король Севера. Болван болваном, и не больше. Печешься о брате, решаешь за него, думаешь, что оберегаешь? Нет, ты делаешь только хуже. Признай, что боишься потерять его. Признай, что ревнуешь. Признай, что не хочешь снова остаться один». Старуха развернулась и замахнулась на Эвана. Но Атор перехватил палку на лету, за что получил по голове еще раз. «А ты, ребенок, почему сидишь и молчишь?» Варга стукнула Эвана по плечу. «Так нравится, что тобой помыкают». Она остановилась и указала палкой на Далию. Та испуганно уставилась в пол. На ее лице, помимо страха, читалось отвращение. Не каждый день ей приходилось видеть слепых старух с изрезанным лицом. «А ты?» Варга все подбирала слова. «Хватит быть обузой. Пойми, в чем твоя сила, и оживи ее!» Эван спиной чувствовал на себе прожигающий в теле дыру взгляд Атора. Но смелости повернуться и посмотреть в ответ не хватало. Эван боялся увидеть в Аторе грозного отца и еще раз убедиться в том, что брата ему больше не вернуть. Слишком долго Алафур влиял на него, заставляя быть угодным и правильным. Слишком долго в Аторе копилась злость, с которой он, как и отец, не умел совладать. Слишком долго брат жил в страхе и самобичевании. Годами он молча наблюдал за муками матери и Эвана, тайно вынашивая план мести. «Прошло 4 дня, а плана у вас так и нет», — продолжала ругать их Варга. «Изгнанный святой уже близко. Тайны прошлого до сих пор не раскрыты, а ребенок из пророчества не найден». «Вы хотите погубить этот мир?» «Глупые, глупые дети». Все молча наблюдали за провидицей, боясь пошевелиться и вновь получить палкой по голове. Каждый ждал, что первым заговорит другой. «Сядьте за стол!» — крикнула Варга на Атарас Юри. Но они так и остались стоять. «Живо!» Она ударила ладонью по столу, и соколы, вторя ее голосу, закричали. Эван еле сдержал смех, когда Юри и Атор, словно дети, пугливо дернулись и быстро уселись на скамьи. Далее замерла и, кажется, даже не дышала. Чтобы хоть немного ее успокоить, Эван коснулся под столом холодной руки принцессы. Это сработало. Далее моментально расслабилась и, наконец, смогла поднять взгляд от пола. Она медленно выдохнула, а вместе с ней выдохнул и Эван, которому больше не передавалась ее тревога. «Начнем с летописи. Вы!» Варга ткнула пальцем сначала в Юри, а потом в Далию. «Нашли ее?» «Нет», — ответила Юри. «Плохо искали. Она всегда была у вас перед носом. Оглянитесь еще раз, и, может быть, увидите, что кто-то хочет помочь вам в поисках». «Ты знаешь, где истинная история?» — спросил Эван. «Знает кое-кто другой, ребенок», — ответила она, выделив последнее слово, и замолчала, давая им время подумать. «А теперь ты, Юри. Перед тем, как ты поведаешь о том, что увидела в темнице, расскажи о сне, который уже позабыла». Юри нахмурилась, пытаясь понять, о чем говорит Варга, а потом громко ахнула. «Точно, Варга, точно! Я видела святых!» Юри оглядела каждого, но, остановившись на Эване, начала рассказывать ему одному. «Они были такими настоящими, такими обычными. А еще была ночь, и тени, и Юстин». «Ближе к делу, девчонка», — торопила ее Варга. «И камни. Я помню камни, в которые они хотели спрятать свои души, чтобы вернуться, когда придет время. Цветы, как я могла забыть? Жемчуг Ара в короне императора, янтарь Рея в браслете, сапфир Эвер в кольце, и это кольцо у Сетила. Он должен был спрятать его в пустыне вместе со своим аметистовым кулоном». Варга кивнула, услышав то, что хотела, подтянула к себе тарелку с мятными конфетами и закинула парочку в рот. «А из летописи мы должны узнать о пророчестве и ребенке великих святых». Эван бы одушевился и не заметил, как крепко сжал руку Дали. Та выдернула ладонь и показательно, будто ей очень больно, размяла кисть. «Пока маленькая принцесса продолжает быть бесполезной», — Расскажи, что показал тебе Куан». Если бы у Варги были глаза, она точно покосилась бы на Далию. «Я увидела Хикаро. Но воспоминания Куана сменялись очень быстро и были обрывистыми. Он сопротивлялся, и я не смогла правильно истолковать все, но, кажется, Хикаро сказал, что избранным Куану не стать. Его судьба предрешена так же, как и судьба ребенка, помеченного святыми. И пока ребенка скрывают леса Арасы, пока его оберегает Всевидящий, ему ничего не грозит. А еще я видела Ренриса Бада, который заключил с Куаном сделку. Ренрис...» Юрия остановилась и, заметив непонимающие взгляды, добавила: «Безумный и жестокий предводитель нашего клана. Он похищает детей и убивает людей, думая, что так очищает их грешные души. Но в воспоминаниях Куана Ренрис был не в Арасе. Он был в Эвероке, совсем близко к Юстину, замку и трону. Его цель — власть». «И этого Куан не рассказал бы тебе, Тернай», — с укором произнесла Варга. «Он ничего бы тебе не рассказал». «Это не повод его убивать», — Атор покосился на Юри. «Я его не...» «Продолжайте думать над планом, дети. Сначала поймите, что вам нужно делать, а потом уже бронитесь». «Значит, мы знаем, что ребенок в Арасе, и что камни спрятаны в разных странах, так?» Эван, зажатый между Далией и Атором, уселся поудобнее. «Но не знаем, как победить изгнанного Олхи, найти ребенка среди сотни тысяч арасийцев и вернуть трон Эверока. А, ну и как предотвратить войну, которую пытается развязать Юстин». «И вместо того, чтобы искать ответы, вы просиживаете штаны. Вы безнадежные. Почему святые выбрали вас? За что они так наказали свой народ?» Варга встала из-за стола, и соколы уселись ей на плечи. Щелкая клювами, они впились длинными когтями в порванную ими же шерстяную накидку, продолжая всматриваться своими черными глазами в лица присутствующих. «Мои птицы проголодались. Они ждут платы за свою работу. И я дам им то, чего они хотят. Пришло время подумать и вам. Какую цену вы готовы заплатить в опасном путешествии, которое начнете со дня на день?» Варга ушла, громко хлопнув дверью, и скрылась в комнате, которая когда-то принадлежала ей. Вновь в большом зале повисла тишина. Аха, стоявшие у двери, боялись лишний раз пошевелиться, а кухарки затихли на кухне. «Нам нужно разделиться и заняться делом», — нарушил неловкую паузу Эван. «Далее, ты оставайся тут и ищи летопись. Я отправлюсь в пустошь на поиски камня Эвер. Атор будет готовиться к войне, а Юри поплывет в Арасу». «Нет!» — вскочил из-за стола Атор. «Ты никуда не пойдешь! Это опасно! Никакой пустоши! Туда столетиями никто не плавал. Там может быть опасно. Да и что вообще за камни? Где ты там собрался их искать?» «Не решай за меня», — спокойно ответил Эван. Но так и не смог посмотреть брату в глаза. «Я защищаю тебя, Эван, и если ты ослушаешься, то я буду удерживать тебя здесь силой. Это не твой путь, брат». «Атор». «И да», — сменил тему он, — «за убийство Куана ты, Юриэль, должна предстать перед Аскарским судом. Даю несколько дней, и если ты не уйдешь добровольно, то я брошу тебя гнить в темницу». Поднявшись из-за стола, Атор удалился в мысленный зал. «Я поговорю с ним, Юри». Эван направился следом, но Юри окликнула его. «Не надо, Эван, он прав. Это не твой путь. Ты помог нам всем, чем мог, и сейчас тебе нужно остаться здесь, тем более кому-то нужно приглядеть за Сано, а я уйду. Сделаю, как хочет твой брат, и не буду рушить вашу семью». Дверь, ведущая в комнату Сано, распахнулась и, ударившись о стену, закачалась на петлях. Облокотившись на раму, Ниджай держался за рану в животе. Он согнулся от боли и с трудом стоял на ногах. «Одну не пущу. Я с тобой, Юри», — закашлялся он. «Мы же команда». И, сказав это, он потерял сознание и упал. В комнате было зябко. Жаровня потухла, а угли в ней успели остыть. Пришлось изрядно повозиться, чтобы вновь добыть огонь и прогреть деревянные стены. Сано лежал на кровати и кряхтел от боли, держась за живот. Врачеватели уже успели привести его в чувство и теперь проверяли рану, которая опять разошлась. Синяк вокруг нее разрастался и становился темнее ночного неба. И это пугало Эвана. «Сейчас будет больно», — предупредил он и, проткнув воспаленную кожу иглой, сшил края раны. Сано не кричал. Точнее, пытался не кричать, сжимая в зубах деревянную ложку. Испачканная в гное косточка все пыталась выскользнуть из пальцев, но Эван смог закончить и затянуть узел. Сано быстро и тяжело дышал. На лбу выступила испарина, которую Эван промокнул тряпкой. «Опять лихорадка», — подытожил Эван, чувствуя исходивший от кожи жар. «Я в порядке», — на выдохе сказал Сано и, шипя от боли, зажмурился. «Ты не в порядке». Эван прибрался на столике, где лежали ступки, косточки, бинты и мази. Он складывал их ровными рядами, точно так же, как врачеватели сортировали все до него. «Оказывается, ты чистюля», — закряхтел Сано. Эван сглотнул и взял мазь. «Просто тут другие правила». Он зачерпнул пальцем пахучий жмых из еловых шишек, спирта и смолы и наложил на шов Сано. От прохладной мази по животу побежали мурашки, а едва заметные волоски встали дыбом. «И ты, кстати, им не подвластен, Ниджай». Эван убрал плошку с мазью, взял ткань и перевязал рану Сано. «Это же ты убил Куана». «Я прав?» «Он сам себя убил». «Почему так наследил? Хоть бы окно за собой закрыл, чтобы жаровня не потухла. Ты знаешь, как я намучился разводить огонь? Или, в конце концов, дождался бы меня, я бы тебя прикрыл». Эван застегнул рубашку Сано и набросил на него сверху одеяло. «Я и так слишком долго ждал. Лишь сегодня у меня не было сомнений. Наконец я отправил этого ублюдка в иной мир». Взбив подушку и удобнее подложив ее под голову Сано, Эван снова промокнул капельки пота на его лбу. «Скажи, тебе стало легче от того, что он умер?» «Стало». Эван был готов поклясться, что увидел мимолетную улыбку на губах Сано. «Ты сделал все правильно. Зачем ты сказал, Эван?» «Я не просил твоего одобрения». «Знаю, но мне захотелось тебя поддержать. Друзья обычно так делают. А мы вроде как через многое прошли, и...» «Мы не друзья». Сано точно шел на поправку. Наконец-то на бледном лице появилась привычная маска безразличия, а сухие потрескавшиеся губы сжимались в узкую полоску каждый раз, когда он позволял себе сказать больше, чем нужно. Сегодня Сано был крайне многословен. «Тебе нужно еще отдохнуть. Поспи. И больше не ходи на мороз, иначе Юри и правда отправится на поиски ребенка без тебя». «Как она?» Сано будто боялся спросить об этом раньше. Или боялся услышать ответ. Но, наконец-то, он пристально посмотрел на Эвана по эмоциям и выражению глаз, пытаясь понять, правду ему говорят или ложь. «Она сильно переживала за тебя, но с ней все хорошо. Я следил за ней». Сано выдохнул и отвернулся, закрыв глаза. Сделал вид, что готовится ко сну. Эван потушил свечи на столе и, напоследок, помешав в жаровне угли, накрыл ее крышкой. А после того, как поставил стакан с водой поближе к Сано, если ночью тот захочет пить, развернулся и направился к двери. «Спасибо», — бросил Сано ему в спину. Спасибо, что не дал мне умереть.